Ка-ар-на, то есть относящееся к подземному миру. Выходило, что Овега знал, что говорил. Вар-вар толковалось как восклицание, боевой клич древних ариев, сохранившийся в славянских племенах до нашей эры, откуда произошло и название их «варвары». Понятия «ра» и «ар» — «солнце» и «земля» — существовали неразрывно, что доказывало перевернутое звучание этих слов и совокупно. В название горы Арарат древние арии вложили смысл соединения земли и солнца. Свет и тепло как бы возжигали землю, делали ее подобной солнцу, непригодной для существования человека, ибо арии, народы Ара, считали себя в буквальном смысле детьми света солнца. Поэтому их возглас «вар» означал тепло, земной огонь, зной, и синонимом его было слово «жар». Отсюда в русском языке возникли глаголы «варить», «жарить», название «жар-птица». Боевой ключ ариев как бы прославлял этот земной огонь. А после победы они прославляли солнце криком «Ура!», который сохранился и поныне, и означал торжество света у солнца над тьмой. Антонимом, словом противоположного значения, был горький вздох, тоже существовавший поныне, увы, то есть буквально у тьмы, ибо множественным числом «вы» называлась тьма. Поэтому дерзкие князья, замышлявшие походы на врагов, говорили: «Иду на вы», вовсе не из-за уважения к противнику, а точно определяли цель предстоящего сражения — сражение с тьмой. И, оказывается, потому нельзя называть Бога на вы. Знатоки-толкователи были, но почему-то откровенничали лишь по просьбе госбезопасности. Может, потому что были уверены в полной конфиденциальности своих рассуждений, секретным бумагам института не суждено было увидеть свет. Видимо, в проекте «Валькирия» сотрудники не придали значения разъяснениям специалиста, и их работа оказалась невостребованной. Судя по магнитофонным записям, никто не пытался подобрать ключ к Овеге через его представление о мире либо из-за поспешности, хотелось получить сенсационный результат, либо потому, что никто из попечителей источника не разбирался в его сложном мироощущении. Русинов решил начать именно с этого. Чтобы восстановить контакт, он попросил разрешения, чтобы Овега вместе с ним мог выходить за пределы огороженной зоны, в лес и на реку. Руководство не опасалось, что Овега может совершить побег или вступить в контакт с третьим лицом. И потому прогулки за ворота начались под бдительной негласной охраной. Неведомым чутьем Овега чувствовал невидимых соглядатаев. Знал, что все разговоры пишутся на диктофон, спрятанный в одежде Русинова. И поэтому ни на секунду не расслаблялся. Со своим ровно спокойным видом бродил он по лесу, берегом реки, стоически выслушивая размышления Русинова по поводу весеннего торжества природы и равнодушно смотрел себе под ноги. Тогда Русинов проделал эксперимент. Не взял с собой диктофон и сразу ощутил, что временами Овега начал отвлекаться от своего привычного состояния. Всего на несколько секунд, но это уже был результат. «Облака плывут, а тучи идут», — к чему-то сказал он, с легкой печалью глядя в небо. «Дождь идет, человек идет». И, глядя на весеннюю воду, неожиданно обронил: Время бежит, вода бежит, человек бежит, а лодка плывет. Тогда Русинов пришел к начальству, рассказал об эксперименте и попросил хотя бы на одну прогулку снять охрану. Похоже, ему, молодому сотруднику, еще не доверяли полностью, хотя Русинов сумел доказать, что Овега не побежит, поскольку считает, что находится в неволе по некоторому предначертанию свыше, по воле Рока. Согласились убрать надзирателя всего на час, однако же перекрыли в окрестностях все дороги, тропы и речку, а на крышу самого высокого здания института посадили наблюдателя с аппаратурой, который умел считывать слова с губ говорящего. Об этом Русинов тогда не знал. О том, что эксперимент удался, начальство узнало и без доклада Русинова.